Конец неначавшейся войны. Хуфэйцинь во время забытья пребывал сознанием глубоко внутри себя, оказавшись буквально на месте тьмы. Крохотной крупицей, не имеющей физической формы, он плавал у короны лисьего пламени, ощущая себя его частью. Огонь искрил, языки плясали и буйствовали. Это Бая вливал в лисье пламя украденные ци, чтобы подпитать его. Зернышко человечности, сплавленное с драконьей каплей, пульсировало, как сердце. Обычно Хуфэйцинь заглядывал внутрь себя, но теперь он глядел изнутри себя. Это было странно. «Интересно», — подумал Хуфэйцинь, — «Баэ точно так же воспринимает реальность?» Внутри было спокойно и уютно. Покидать это место не хотелось. Хуфэйцинь пригрелся у лисьего пламени и едва не слился с ним. Как хорошо было бы заснуть и забыть обо всем, что мучило его. Еще бы не мешал странный звук, кажущийся чужеродным в этой расслабленной тишине, словно сиплый хруст болотной жижи под сапогом. Сознание переместилось еще глубже, и Хуфэйцинь увидел флёр тьмы, окутывающий сердце. Его мертвое сердце, которое тьма сдавливала, пытаясь запустить сердцебиение. Хуфэйцинь опомнился. Поединок ведь в самом разгаре. Почему он очутился здесь? Пробудившись, он сумел пробиться обратно к неудовольствию Байэ. Лицо Хуфэйциня стало прежним, не считая разлившейся по нему смертельной бледности. Он пошарил ладонью по разодранному на груди доспеху. Сквозная рана стремительно затягивалась. Драконья кровь запустила регенерацию тканей, едва сердце вновь стало биться, перегоняя кровь и ци по венам и духовным каналам. Благодаря своевременному вмешательству тьмы крови он потерял совсем немного. Хуфэйцинь крепче сжал лисье копье. За его спиной взвились 9 призрачных хвостов, которые тут же обволокло тьмой. «На всякий случай», — уточнил Бая. Сам он свернулся внутри тела на прежнем месте. «Я же говорил», — пробормотал Лаолун. Он прикусил запястье, неотрывно глядя на магическую формацию. Поединок близится к завершению, он это чувствовал. Каков будет его исход? Хувей несколько пришел в себя и следил за сражением с не меньшим вниманием. Хвост его вилял из стороны в сторону, что у лис было признаком сильнейшего возбуждения или волнения. До него дошло, что Хуфэйцинь каким-то невероятным образом управляет тьмой, значит, власти над ним она не имеет. Какое же облегчение Хувей испытал, осознав это? Мысль о том, что тьма захватила Хуфэйциня, была невыносима. 9 призрачных хвостов Хуфэйциня взметнулись и ударили разом, переламывая очередной духовный меч. Концы их вонзились в землю, во все стороны полетели камни. «А вот это было хорошо», — оживился Хувей. «Я же не учил Фэйциня хвостовой технике. Откуда он ее знает?» «Лисий бог знает все, что касается лис, учили его или нет», — сказал Худзин. «Он кладезь лисьей мудрости». Лаолун весь подобрался. Хуфэйцинь обезоружил небесного императора и ранил его в плечо. Тот упал на колени, хватаясь за рану. Лицо его перекосило. А вот теперь наступил критический момент в поединке. Тот самый момент, которого так долго ждал Лаолун. «Тайцзи!» — воскликнул небесный император. «Других наследников не осталось». «Добей его!» — прошипел Лаолун. «Нельзя слушать то, что он говорит». Хуфэйцинь опустил лисье копье. Взгляд его был спокоен и равнодушен. Небесный император обещал золотые горы, если Хуфэйцинь сохранит ему жизнь. Язык у него хорошо был подвешен. «Почему он его не добьет?» — пробормотал Хувей. «Так и знал, он слишком добросердечен, чтобы убить собственного отца», — с досадой сказал Лаолун. «Придется мне вмешаться и прикончить его самому». «Хорошо, что на его руках не будет отцовской крови», — угрюмо сказал Худзин. «Это стало бы для него слишком тяжелой ношей». Хуфэйцинь слушал вполуха и не верил ни единому слову. Небесное зрение, которым он относительно неплохо владел теперь, позволяло видеть многое сквозь напускную шелуху. Хуфэйцинь знал, что в рукаве у небесного императора кинжал, и что небесный император выжидает момента, когда Хуфэйцинь наклонится к нему, чтобы вонзить кинжал сыну прямо в сердце. «Мы могли бы договориться», — торопливо сказал небесный император, решив, что Хуфэйцинь колеблется. Хуфэйцинь поглядел на трупы старших братьев, вспомнил, как трещины пронизывали руки матери, когда она прощалась с ним, как бледно и болезненно улыбалась Шэньзи в посмертии, как дымилась срезанная начисто вершина горы Хулишань и как рассыпались под пальцами обугленные лисьи трупики. «Могли бы», — сказал Ху Фэйцинь. Небесный император воспрянул, а Лао Лун издал разочарованный стон. «Могли бы», — повторил Ху Фэйцинь. «Но нет». Девять хвостов снова взметнулись, подняв в воздух облако пыли, что перекрыло обзор. Сквозь завесу с трудом можно было что-то различить. Но Лао Лун все-таки разглядел, как карикатурная фигурка небесного императора вздернулась в воздух, пронзенная девятью призрачными хвостами. Когда пылевое облако осело, в магической формации стоял лишь Ху Фэйцинь. Девять хвостов клубились над его головой. Лисьим копьем он упирался в землю и тяжело дышал. Магическая формация начала распадаться, возвещая, что небесный вызов завершен. «Где же небесный хорек?» — удивился Ху Цзин, приглядываясь. «Или то, что от него осталось?» — сказал Лао Лун, проведя по лбу ладонью, чтобы стереть проступивший от напряжения пот. «Думаю, даже вам не захочется на него взглянуть, как бы вы его ни ненавидели». «А?» — не понял Ху Цзин. Лао Лун опять провел ладонью по лбу, спустил ее ниже, ненадолго закрывая глаза. «Конец. Его заклятому врагу конец. Свершилось. Пусть не его собственными лапами, но небесный император получил по заслугам. Он заслужил такую страшную смерть». Ху Фэйцинь приподнял лисье копье и ударил древком в землю. Раздался гул, наполнивший пространство от земли до небес, которые отозвались раскатами грома и молниевыми всполохами. Ху Фэйцинь высоко вскинул голову и сказал: «Я, лисий бог Ху Фэйцинь, бросил небесный вызов действующему императору и победил. Это делает меня новым небесным императором. Если кто-то хочет оспорить мое право на небесный трон, пусть сделает это сейчас». «Что он делает?» — изумился Ху Вэй. «Так полагается», — сказал Лао Лун. «Правилами небесного вызова не возбраняется оспаривать право на небесный трон у победителя. Хотя сомневаюсь, чтобы кто-то...» «О, а вот это уже нехорошо», — упавшим голосом добавил он. Небожители перешептывались и переглядывались, но никто не шагнул вперед в ответ на приглашение Ху Фэйциня. Никто, кроме Ли Цзэ. Ху Фэйцинь не ожидал ничего подобного и растерялся. По счастью, на лице его это никак не отразилось. Ли Цзэ неспешно приближался к нему. Правда, его копье так и осталось воткнутым в землю. Но генерал Ли был вооружен еще и мечом. Ху Фэйцинь не был уверен, что справится со старшим богом войны. «Может, будет даже лучше, если новым небесным императором станет он?» — мелькнуло у него в голове. Ли Цзэ не дошел до него 3-4 шагов, откинул плащ с плеча, опускаясь на колено, и сложил перед собой кулаки. «Приветствую небесного императора!» Ху Фэйцинь едва рот не разинул от изумления. Лицо его на мгновение стало полисье глупым. Ли Цзэ признал его право на небесный трон. Другие боги и небожители поспешили последовать его примеру и встали на колени. Со всех сторон понеслось. «Приветствуем небесного императора!» «Почтение новому небесному императору!» «Слава небесному императору!» Небесная война закончилась, так и не начавшись.